И вдруг он услыхал ее шаги по тротуару. Ошибки быть не может. У нее почти бесшумная походка. И тем не менее он узнал бы ее из тысячи. Порывистые шаги, стесненные узкой юбкой, чуть скрипнула калитка, и снова тихо. Мирей на цыпочках прошла через палисадник, осторожно взяла за дверную ручку. Равенель, спохватившись, снова потянулся к ветчине. Он невольно сел на стуле чуть боком. Его пугала дверь за спиной. Мирей, конечно же, уже приникла к створке, приложила к ней ухо и вслушивается. Равенель кашлянул, звякнул горлышком бутылки с вином о край стакана, зашуршал листками бланков. Может, она ожидает услышать звуки поцелуев? Мирей распахнула дверь. Равенель обернулся. — Ты? В своем синем костюме, под расстегнутым дорожным пальто, она была тоненькая, как мальчик. Под мышкой она зажала большую черную сумку с монограммой «М.Р.». Худые пальцы нервно комкали перчатку. Она смотрела не на мужа, а на буфет, на стулья, на закрытое окно. Потом перевела взгляд на прибор, на апельсин и коробочку с сыром, на графин. Она прошла два шага, откинула валетку, в которой застряли дождевые капли. «Где она? Говори, где?» Ошеломленный Равенель медленно поднялся. «Кто она?» «Это женщина. Я все знаю. Лучше не лги». Он машинально пододвинул ей стул и ссутулясь, удивленно наморщив лоб, разводя руками, проговорил. «Мирей, крошка, да что с тобой? Что это ты?» Тут она упала на стул, прикрыла лицо руками, при этом пряди русых волос свесились в тарелку с ветчиной и зарыдала. Равенель, растерянный, потрясенный, похлопывал ее по плечу. — Ну, будет тебе, будет. Ну, успокойся же, что за глупые подозрения? Ты решила, что я тебя изменяю, бедная моя малышка. Ну, ладно, ладно, потом объяснишь. Он приподнял ее и, поддерживая за талию, медленно повлек за собой. Она, прижавшись к его груди, все плакала и плакала. — Ну, осмотри, все хорошенько, не бойся. Он толкнул ногой дверь в спальню. Нашарил выключатель. Он заговорил громко и ворчливо, как старый добрый друг. «Узнаешь спальню, а? Кровать, шкаф и все, никого. Под кроватью никого и в шкафу никого. Принюхайся. Ну да, пахнет табаком, перед сном я курю. Никакого запаха духов, можешь войти и в ванную загляни, и на кухню, нет уж, пожалуйста». Шутки ради, он даже открыл кухонный шкаф. Мирей вытерла глаза и улыбнулась сквозь слезы. Он чуть подтолкнул ее, он нашептывал ей прямо в ухо. «Ну что, удостоверилась? Девчонка, мне даже нравится, что ты ревнуешь. Ну, пуститься в такую дорогу в ноябре? Небось, бог, весь, что о тебе наговорили». Они вернулись в столовую. «Черт подери, а про гараж-то мы забыли». «Нечего шутить», — пролепетала Мирей и чуть было снова не расплакалась. «Ну, давай. Выкладывай мне всю трагедию, вот, садись в кресло, а я включу камин. Ты не очень устала? Вижу, вижу, совсем без сил. Садись поудобней». Он пододвинул электрический камин к ногам жены, снял с нее шляпку и примостился на ручке кресла. «Анонимное письмо, да? Если бы еще анонимное, мне сама Люсьен написала». «Люсьен? Письмо с тобой?» «Конечно». Она открыла сумочку и вынула конверт. Он выхватил конверт у нее из рук. «Да, почерк ее, ну и ну». «О, она даже не постеснялась подписаться». Равенель притворился, будто читает. Он наизусть знал эти три страницы, которые Люсьен позавчера написала при нем. «Машинистка из банка Леонский кредит. Рыжая, молоденькая. Он принимает ее каждый вечер. Я долго колебалась, не знала, предупреждать вас или нет, но...» Равенель шагал взад-вперед по комнате, сжимая кулаки. Немыслимо, не иначе, как Люсьен спятила. Он как бы машинально сунул письмо в карман и взглянул на часы. «Пожалуй, уже поздновато. И по средам она в больнице. Жаль, мы бы тут же разобрались в этой идиотской истории. Ладно, это от нас не убежит». Он резко остановился, развел руками в знак недоумения. «А еще выдает себя за друга дома. Мы ее чуть не родственницей считаем. Почему же она так? Почему?» Он налил себе стакан вина и залпом выпил. «Съешь кусочек?» «Нет, спасибо. Тогда вина? Нет, просто стакан воды. Ну, как хочешь. Он твердой рукой взял графин, налил в стакан воды и поставил его перед Мирей. А может, кто-то подделал ее почерк, ее подпись? Глупости. Я его слишком хорошо знаю. И бумага. А письмо действительно местное. Взгляни на штемпель. Нант, отправлено вчера. Я получила его с 4-часовой почтой. Нет, просто ужас. Она провела носовым платком по щекам, потянулась к стакану. Ах, я ни секунды не раздумывала. Узнаю тебя. Равинель нежно погладил ее по голове. А может быть, Люсьен просто завидует? Пробормотал он. Видишь, какие мы дружные. Некоторым нестерпимо счастье других. В конце концов, разве мы знаем, что у нее на уме? 3 года назад, когда ты заболела, она так с тобой нянчилась. Да, в преданности ей не откажешь. Она тебя просто спасла. Тогда казалось, что тебе конец. Но, в конце концов, спасать людей — ее профессия. И потом, может, у нее просто счастливая рука. И от тифа не всегда ведь умирают. Верно. Но вспомни, какая она была милая. Даже велела доставить меня в Париж в машине скорой помощи. Согласен. Но откуда мы знаем? Может, она уже тогда решила стать между нами. Я вот припоминаю, что она заигрывала со мной. А я-то еще удивлялся, что так часто ее встречал. Скажи, Мирей, а может, она в меня влюбилась? Лицо Мирей впервые за этот вечер осветилось улыбкой. В тебя? Ну, знаешь, миленький, вот уж придумал. Она мелкими глотками выпила воду, отставил пустой стакан, и, заметив, что Равинель побледнел, и глаза у него заблестели, добавил, ища его руку. «Не сердись, миленький. Я ведь нарочно, чтоб тебя позлить. Надо же мне с тобой сквитаться».